Никита Михалков, актер-режиссер. Он напоминал мне Марчелло Мастрояни. Очень трепетный, подвижный внутренне, душевно подвижный человек. И, конечно же, это эпоха. Целая эпоха уходит, как ушла Нонна Викторовна, как ушел Жжонов, как ушел до этого Сергей Федорович, как сейчас ушел Тихонов. Я предлагал Тихонову сыграть в продолжении «Утомленных солнцем», хотя до того встретился с ним на вручении Ники, и мне показалось, что работать ему уже трудно. Тем не менее, мы послали Вячеславу Васильевичу сценарий. Он несколько странно отреагировал, обиделся, что роль невелика, хотя она была не принципиально меньше, чем в первых «Утомленных». Актер Тихонов перешел из героического в возрастное, характерное амплуа. И, надо сказать, так бывает с большими артистами. Они сами боятся навсегда остаться на одних и тех же кинематографических рельсах и радостно используют шанс что-то изменить в своей актерской судьбе. Тихонов был абсолютно бесстрашен в смысле остроты характера. Все что угодно. Чем острее, тем лучше. За остатки благородной красоты он не цеплялся ни на йоту. Даже наоборот. И чем в более твердокаменную оболочку его заключали, тем явственнее проступала изнутри мягкость, чтобы не сказать слабость. Может быть, поэтому его внешность доводили до такого позитивно-гармонично-плакатного образца. И надо отдать ему должное, он, будучи по жизни, на мой взгляд, скорее упрямым, нежели сильным, достаточно убедительно играл сильных героев. Я же, приглашая Вячеслава Васильевича в «Утомленных солнцем», исходил именно из его мягкости. Мне нужен был странный, милый, наивный хитрован. Человек, чьи хитрости безвредны и очевидны. Что-то стало прохладно. Боюсь простудиться. Налейте-ка мне коньячку. Он напоминал мне Андрея Попова, Захара в моем Обломове. Они к разным поколениям принадлежали, но школа, та старая, была одна. Когда роль переписана от руки в отдельную тетрадочку разными чернилами. Когда человек приходит на площадку, и все подтягиваются, хотя с его стороны нет ни малейших поползновений придавить авторитетом, тем более покапризничать. Школа самоедства, если хотите. Давайте еще раз попробуем. А что, если мы вот так повернем? Тихонов все ловил на лету. В этом отношении он напоминал мне Марчелло Мастрояни. У нас на площадке он и рассказывал что-то, и хохотал. Другое дело, не выходил за определенный круг, не демонстрировал свою общительность людям, которые пришли сниматься в массовке или любопытствующим за забором. Такого старческого, дедовского ути-пути по отношению к Наде у него не было. А в работе отношения у них замечательно складывались. Она по роли всячески над ним измывалась, тормошила, волосы ерошила, заставляла в горн трубить. И он, по-моему, не только как персонаж, но и как человек с удовольствием это принимал. Нонна была по отношению к Тихонову сдержана иронично. Не любила распространяться на эту тему, но обида в ней жила, я это чувствовал. Между ними, думаю, существовала и актерская ревность. Тихонов, любимец, обласкан, по палитре ролей более именит, играл классику. Мордюковой с этим меньше повезло. Но главное, конечно, она не могла простить ему сына. Не смерть сына. Мы с Нонной работали еще до трагедии, но какую-то оставленность. Считала, видимо, что Вячеслав Васильевич перед сыном неправ.